Мы видели, что целовальники явились в Новгороде в правление великого князя Василия. В судебнике сына его читаем. На суде у бояры детей боярских и у тюнов их быть, где дворский дворскому, до старости и лучшим людям целовальникам. А в которых властях прежде старост и целовальников не было, в этих местах всюду теперь быть старостом и целовальником. Случится кому из тех властей перед наместником или перед властелем, или перед их тюнами искать или отвечать, то в суде быть старостом и целовальником той волости, из которой кто ищет или отвечает. Пришлет наместник или властель, или тюн их список судный к докладу, а ищея или ответчик у доклада список оболживит, то послать на правду подворского старосту и целовальников, которые у того дела в суде сидели. Если эти судные мужи скажут, что суд был именно такой, у списка руки их, и если противень писан наместничьим дьяком, сойдется слово в слово с судным списком, который писан земским дьяком, то виноват тот, кто список лживил. В противном же случае, если судные мужи скажут, что суд был не таков, список писан не земского дьяка рукою. Руки у списка не их, противень не сходен со списком, то истцов иск взять на судье, да кроме того, на нем пеня, что государь укажет. Если скажет дворский, и те судные мужи, старосты и целовальники, которые грамоте умеют, что суд был именно такой, и руки у списка их, а те судные мужи, которые грамоте не умеют, с ними порознятся, скажут, что суд был да не таков, и противень с судным списком будет не слово в слово, то виноват судья и судные мужи, которые по списку так али, взять на них истцов иск да пеню, что государь укажет. Если наместничьи или властелины люди станут давать кого на поруку до суда и после суда, и по ком поруки не будет, то должны объявить об этих людях в городе приказчикам городовым, да дворскому, старостам и целовальникам, а в волости объявлять старостам и целовальникам, которые в суде сидят. Если же наместничьи или волостелины люди, не явя приказчику дворскому, старости и целовальникам, сведут к себе человека, по ком поруки не будет, да его у себя скуют, и род его и племя придут к приказчикам дворскому, старости и целовальникам бить челом, то приказчик, дворский, староста и целовальники этого человека у наместничьих или волостелинах людей должны вынуть и взять на них его бесчестие, и чего он на них взыщет, взять иск вдвое. Относительно уголовных преступлений в новом судебнике видим больше мер предосторожности против их возобновления, еще большее, чем в старом, обращение внимания на интересы целого общества. Так, в старом судебнике определено, что пойманного на воровстве впервые бить кнутом, потом доправить на нем вознаграждение истцу и судье продажу и отпустить. Если же не будет у него имения, то, бивши кнутом, выдать истцу головою на продажу. В новом судебнике правительство не отпускает уже так легко человека, уличенного в преступлении и могущего возобновить его немедленно после суда и наказания. Новый судебник постановляет: вора, пойманного впервые, бивший кнутом и доправивший на нем истцов иск, дать на крепкую поруку. А не будет по нем крепкой поруки, то вкинуть в тюрьму, пока порука будет. Если у вора не будет имения, чем заплатить истцу, то, бивши кнутом, выдать его истцу головою на правеж до искупа, а истца дать на поруки, что ему, да праве свое, отдать преступника боярам. Если же истец не захочет дать по себе поруки, что приведет преступника к судье, то вора вкинуть в тюрьму, пока будет по нем порука. И тогда за эту порукую доправлять на нем истцов иск. О провиже государь приговорил с боярами в 1555 году. Стоять на провиже во 100 рублях месяц. А будет иск больше или меньше, то стоять по тому же расчету. А на которых людях и в месяц истцова иску доправить нельзя, тех выдавать истцам головою до искупа. Которые люди добьют челом о переводе, то дать срок деньги перевести и на другой месяц, а больше того срока не давать для людской волокиты. Важное различие нового судебника от старого состоит и в том, что в нем обращено внимание на собственное признание преступника. Приведут его с поличным впервые, то судить его и послать обыскивать. Назовут его к обыску лихим человеком, то пытать. Скажет на себя сам, то казнить его смертную казнью. А не скажет на себя сам, то вкинуть в тюрьму до смерти, а истцова заплатить из его имущества.